Глава 4. И слово Самуила было обращено ко всему Израилю. Отправились израильтяне на войну с филистимлянами, разбили лагерь около Эвен-Эзера, а филистимляне стояли в Афеке. Филистимское войско выстроилось напротив израильского, началось сражение. Израильтяне потерпели поражение от филистимлян, потеряв в бою 4000 человек. Когда войско вернулось в стан, старейшины Израиля сказали: «Почему это Господь позволил филистимлянам разбить нас? Давайте возьмем из Силома ковчег договора с Господом, чтобы он был с нами и спасал нас от врагов». Послали людей в Силом, принесли оттуда ковчег договора с Господом воинств, восседающим на херувимах. При ковчеге договора с Богом находились сыновья Илия, Хофни и Пинехас. Когда ковчег договора с Господом прибыл в стан, израильтяне подняли такой крик, что земля задрожала. Филистимляне, слыша этот крик, заволновались. «Что это за громкие крики в стане евреев?» Им стало известно, что ковчег Господа прибыл в стан. Испугались филистимляне. «Бог пришел в их стан», — говорили они. «Горе нам! Не бывало такого прежде! Горе нам! Кто спасет нас от этих могучих богов? Ведь это они нанесли такое поражение египтянам в пустыне. Соберитесь силами, мужайтесь, филистимляне, чтобы вам не стать рабами евреев, которые прежде были рабами у вас. Мужайтесь! В бой!» Филистимляне бросились в бой, израильтяне были разгромлены и разбежались по домам. Жестоким было поражение израильтян. Они потеряли 30000 пехотинцев. Был захвачен ковчег Божий, а сыновья Илия, Хофни и Пинехас были убиты. Один человек из племени Вениамина убежал с поля битвы и в тот же день добрался до Силома. Одежда его была разорвана, а голова посыпана землей. Когда он пришел, Илий сидел в кресле у самой дороги, ожидая новостей. Он беспокоился о ковчеге Божьем. Человек тот, появившись в городе, рассказал о случившемся. Город наполнился плачем. Или услышал плач и заволновался. Что это за шум? И тут прибежал к Илию тот человек, чтобы рассказать ему обо всем. Илию было тогда 98 лет. Глаза его померкли, он был слеп. Человек заговорил: «Это я. Я тот, кто прибежал сегодня с поля битвы. Мне удалось спастись». «Что там произошло, сын мой?» — спросил Илий. «Филистимляне обратили Израиль в бегство», — отвечал вестник, — «и много народа там полегло. Твои сыновья Хофни и Пинехас убиты, а ковчег Божий захвачен». Едва упомянул он ковчег Божий, Илий рухнул навзничь с кресла, сломал себе шею и умер здесь же у ворот. Он был уже очень старый грузин. 40 лет Илий был вождем Израиля. А невестка его, жена Пинехаса, была беременна и должна была скоро родить. Когда она услышала о том, что захвачен ковчег Божий, а свекор и муж ее мертвы, у нее начались схватки, она стала на колени и родила. Она была при смерти. Окружавшие ее женщины говорили: «Не бойся, ты родила сына». Но она не отвечала и не обращала на них внимания. Сыну она дала имя Иховод, говоря: «В плену слава Израиля». Она имела в виду захват ковчега Божьего, а также судьбу свекра и мужа. Вот что сказала она: «В плену слава Израиля, захвачен ковчег Божий».